3. Дом Китонов, на самом деле даже не дом, а вилла, располагался на Касл-Вью. Нетти Коп пришлось пройти приличное расстояние в гору, и когда она наконец добралась до места, ноги у нее гудели, а сама она сильно замерзла. По дороге ей встретились трое или четверо прохожих, которые не обратили на нее никакого внимания. Они сосредоточенно кутались в свои теплые пальто и куртки и поднимали воротники, потому что ветер усилился и пронизывал насквозь. Рекламное приложение «Ксанди Телеграм» промчалось по тротуару и воспарило в яркое голубое небо, как разноцветная лохматая птица. Нетти свернула к дому Китонов. Мистер Гонт сказал, что Бастера Смиртл не будет дома, а мистеру Гонту лучше знать. Ворота гаража были подняты, Кадиллака Китона внутри не наблюдалось. Нетти прошла по дорожке, остановилась у входной двери и достала из кармана пальто, пачку бумаг и скотч. Сейчас ей больше всего хотелось оказаться дома, сидеть у себя в гостиной и смотреть вместе с бандитом какой-нибудь воскресный сериал. Но она уже скоро вернется домой, надо лишь выполнить поручение. Может, сегодня она даже не станет вязать, просто посидит в кресле, держа на коленях абажур из цветного стекла. Оторвав первую розовую бумаженцию, она налепила ее рядом с кнопкой звонка на табличку с надписью «Китоны» и коми-воежором «Просьба не беспокоить» чуть ниже. Убрав бумажки и клейкую ленту обратно в левый карман, она достала из правого ключ и вставила его в замок. Прежде чем открыть дверь, Нетти мельком взглянула на только что приклеенный листок. Несмотря на усталость и холод, она улыбнулась. Это была и вправду хорошая шутка, особенно если учесть, как Бастер водит машину. Удивительно даже, что он еще никого не задавил. Хотя Нетти очень бы не хотелось оказаться на месте того человека, кто подписывал эту штрафную квитанцию. Бастер — человек вспыльчивый и обидчивый. Даже в детстве он не понимал шуток. Она повернула ключ. Замок открылся легко. Нетти вошла в дом.